лихо поднял голову. Сук под соловьем-разбойником треснул, и он, ломая ветки, полетел вниз. — Ну как, полегчало? — спросил капитан у выползающего из тернового куста соловья-разбойника. Тот почему-то кивнул и долго еще смотрел вслед удаляющейся парочке, выдергивая шипы терновника из мягких частей тела. О том, что Кощей послал его сразить Ивана лихим разбойничьим посвистом, Соловей вспомнил, когда супротивника и след простыл. После такого конфуза являться на глаза Кощею разбойнику не улыбалось. Его вдруг страшно потянуло домой, в родные муромские леса. А чего хорошего я на службе у Кощея видел? Внезапно задал сам себе вопрос Соловей-разбойник. Одни попреки да придирки, темнота, темнота, передразнил он, сплюнул и, решительно махнув рукой, углубился в лес. Меж тем лихо одноглазые любезно проводил Илью до подворья Василисы Прекрасной, резонно полагая, что именно туда стремится его душа после долгой разлуки. По дороге он осторожно выяснял у капитана, кто такой вытрезвитель и где его найти. Полностью запутался в объяснениях Ильи, однако понял, что в этих местах он вне конкуренции. Надарив на прощание Илью дружеским взглядом, от которого капитану стало еще легче, лихо торопливо засеменил прочь в поисках новых пациентов. «Эй, люди добрые, есть кто живой?» Илья медленно обвел взглядом пустой двор. Тишина, ни звука в ответ. Три десятка неказистых домишек тянулись вдоль узкой улочки, которая привела Илью на площадь перед богатым резным теремом. «А где же народ?» «Да в поле пашет», — пробормотал капитан. «Какие хоромы! Под старину кто-то косит. Иначе новый русский себе хибарку заказал. А это еще что такое?» В центре площади кто-то вкопал целый лес деревянных столбов, около которых валялся в пыли огромный серебряный поднос. Размеры каравая заставили капитана поскрести затылок. Подошел поближе, отломил кусочек и задумчиво пожевал. «Пришел, пришел, хлебушка жует!» Радостно чирикали воробьи, бывший хор мальчиков. В стане Василисы Прекрасной царило бурное ликование. «Ну, Кощеюшка, посмотрим теперь, кто кого!» Медведица азартно потирала лапы. «Малашка, парашка, бегом к Ивану! Растолкуйте ему, что к чему, пока солнце не село, и до заката, чтоб обратно!» «А сама ты что ж, хозяйка, неужто не соскучилась по миленку своему?» Удивилась парашка. «И то правда!» — подхватила малашка. — Ой, я бы сейчас, как на крылышках, летела к своему суженому. Белочка внимательно прикрыла черные бусинки глаз и скрестила на груди лапки. — Поцеловала бы его в уста сахарные. — Брысь, вертихвостки! — взревела медведица. — Куда я в таком виде? А ну, быстро к Ивану! Что-то пискнув в ответ, белочки стремительно взлетели вверх и помчались к посаду, прыгая с ветки на ветку, с дерева на дерево. Несмотря на терапию лихо одноглазого, сушняк все еще давал о себе знать. Далекий рев медведя застал капитана уже на крыльце. «На мишку я еще не хаживал», — мелькнуло у него в голове. «Эх, сейчас бы здоровице подправить, Да на охоту! Илья толкнул дверь и замер. Посреди огромного зала стоял длинный стол, покрытый белоснежной скатертью, расшитой затейливыми петушками и крендельками по краям. Вдоль стола стояли длинные лавки, во главе два кресла с высокими спинками, а на столе Илья судорожно сглотнул набежавшую слюну. Икра черная, икра красная, икра белая. Блин, горячка эта белая, а не икра. От обилия закусок на столе рябило в глазах. Конечно, зрелищем жареного поросенка, аппетитно лежащего на овальном деревянном блюде, бравого капитана было трудно удивить. Но запеченные целиком лебеди с гордо поднятыми головами доконали Илью. А тут еще ароматы из высоких кувшинов. «Вы уж простите, хозяева дорогие!» Внезапно осипшим голосом пробормотал в пустоту Илья. «Но терпеть больше мочи нет!» И, отбросив все сомнения, сел во главе стола не из наглости, а в силу привычки. За спиной стена, распахнутая дверь напротив, окна тоже перед глазами. Недолго думая, сгробастал со стола кувшин и, не обращая внимания на стоящую рядом чару, приник к горлышку. — Фу! — покачала косматой головой медведица. — Ну и манеры! Набрался ты в 39-м царстве. Ну ничего, как только к нам прежний облик вернется, я займусь твоим воспитанием. Василиса отдыхнула на мгновенно запотевшей зеркальце и осторожно протерла его мохнатой лапой. Из глубины овальной зеркальной поверхности, обрамленной серебряной оправой, на медведицу смотрело повеселевшее лицо Ильи, довольно вытиравшего рот рукавом. «Почему я его не вижу?» — бесновался Кощей. «Ничего не могу поделать. Над посадом магический щит. Хочешь узнать, что внутри, пойди и посмотри?» Злорадно проинформировало зеркало. «Работничек! Послал гос...» Кощей внезапно поперхнулся и разразился сухим старческим кашлем. «Не поминай имя Господа в суе!» — ехидно посоветовало зеркало. «Ибо сказано в Писании — молчать!» — взвизгнул Кощей. В руке его материализовался молоток. «Не такое уж ты и ценное!» — зловещим голосом прошептал он, подступаясь к задрожавшему трюмо. «Какого-то щита дрянного испугалась!» «Не надо, Кощеюшка!» — заверещало испуганное зеркало, поняв, что перегнуло палку. Все четыре ножки трюмо внезапно пришли в движение, и зеркало, сорвавшись с места, галопом понеслось по залу. Следом с ревом несся Кощей Бессмертный, яростно размахивая молотком. — Брось железку! — визжало зеркало. — Обязательно! — пообещал Кощей и метнул молоток в трюмо. Выгнувшись дугой, зеркало увернулось от летящего со свистом снаряда. Молоток врезался в стенку, по дороге разнеся в дребезги черную мраморную корону, венчающую трон. Зеркало пулей вылетело из зала.